то время как император спускался с гор, он принял в аудиенции первых послов Баязида и завел с этим последним те неприязненные сношения, которые заключались в жалобах и угрозах и привели по прошествии 2 лет к окончательному разрыву. Между 2 завистливыми и высокомерными соседями редко бывает недостаток в мотивах для ссоры. Завоевания монголов и атаманов соприкасались в окрестностях Эрзерума и Ефрата, а границы между теми и другими не были точно установлены ни продолжительным владением, ни договорами. Каждый из 2 честолюбивых монархов мог обвинять своего соперника в нарушении неприкосновенности его территории, в опасности, грозившей его вассалам, и в покровительстве мятежникам, а под именем мятежников каждый из них разумел тех, спасшихся бегством князей, владения которых он себе присвоил и которых он безжалостно преследовал с намерением лишить их жизни или свободы. Сходство их характеров было еще более опасно, чем противоположность их интересов. В своей победоносной карьере Тимур никого не признавал себе равным, а Баязид был уверен, что никого нет выше его. Первое послание монгольского императора должно было не смягчить, а раздражить турецкого султана, о семействе и нации которого Тимур отзывался с притворным презрением. «Разве ты не знаешь, что большая часть Азии нами покорена и подчинилась нашим законам? Что наши непреодолимые военные силы владычествуют на всем пространстве от одного моря до другого? Что земные монархи выстраиваются в линию перед нашими дверями, и что мы заставили саму фортуну охранять благоденствие нашей империи? На чем основаны твоя дерзость и безрассудство? Ты выиграл несколько сражений в лесах Анатолии. Это достойные презрения трофеи. Ты одержал несколько побед над европейскими христианами. Твой меч был благословлен апостолом Божиим, и только ради того, что ты исполнил требования Корана, ведя войну с неверующими, мы не хотим разорять твои владения, которые служат пределом и оплотом для мусульманского мира». «Будь благоразумен вовремя, одумайся, раскайся и отврати от себя громовые удары нашего мщения, которые еще висят над твоей головой. Ты ничего более, как муравей. Зачем же ты стараешься раздражить слонов? Ведь они раздавят тебя своими ногами». В своем ответе Баязид излил негодование души, глубоко оскорбленной такими непривычными для нее выражениями презрения. Осыпав своего противника унизительными упреками в том, что он степной разбойник и мятежник, вождь атаманов перечислил славные победы, одержанные им в Иране, в Туране и в Индии, и старался доказать, что Тимур одерживал верх над своими врагами только благодаря своему вероломству и благодаря порокам своих противников. Допустим, что твоим армиям нет числа. Но разве можно сравнивать стрелы летучих татарских отрядов с палашами и боевыми секирами моих непоколебимых и непобедимых янычаров? Я удержу при себе тех принцев, которые искали моего покровительства. Ищи их в моих палатках. Города Арзинган и Эрзерум принадлежат мне, и если они не уплатят мне положенной дани, я потребую уплаты этих недоимок под стенами Тебриза и Султании. Неукротимая ярость побудила султана нанести его противнику оскорбление, которое имело более личный характер. «Если я обращусь перед тобой в бегство, — сказал он, — пусть мои жены будут удалены от моего ложа тройным разводом. Но если у тебя не достанет смелости сразиться со мною в открытом поле, пусть твои жены возвратятся к тебе, три раза побывав в объятиях чужеземца». Всякое нарушение тайн гарема на словах или на деле считается у турок непростительным оскорблением. Поэтому политическая вражда между двумя монархами усилилась от желания отомстить за личные обиды. Впрочем, в свою первую экспедицию Тимур удовольствовался осадой и разрушением крепости Сивы или Себасты, лежавшей на границе Анатолии, а нескромность вождя атаманов он выместил на гарнизоне из 4000 армян, которых приказал похоронить живыми за то, что они с мужеством и преданностью исполняли свой долг. В качестве мусульманина он, по-видимому, относился с уважением к благочестивой деятельности Баязида, который был в ту пору занят блокадой Константинополя. Дав своему противнику этот полезный урок, монгольский завоеватель приостановил преследование неприятеля и повернул в сторону, в направлении к Сирии и к Египту. В рассказах об этих событиях и восточные писатели, и даже сам Тимур давали атаманскому монарху титул римского кесаря или романского цезаря, который можно было не без основания давать такому монарху, который владел странами, когда-то принадлежавшими преемникам Константина, и угрожал их столице. Военная республика мамилюков еще господствовала в Египте и в Сирии, но турецкая династия была свергнута династией черкесской, и любимец мамилюков Баркок сначала возвысился до престола из звания раба, а потом снова перешел из тюрьмы на престол. Среди мятежей и раздоров он относился с пренебрежением к угрозам монгольского императора, сносился с его врагами и задерживал его послов, а Тимур с нетерпением дожидался смерти Баркока, чтобы выместить преступление отца на его слабом сыне Фараже.